Глава 8. Стася. Утром, помимо Рааха в своей постели, я обнаружила на тумбе возле кровати кое-что любопытное. Бархатную коробочку вытянутой формы и немалых размеров. К коробочке прилагалась записка. «Ты знаешь, днем у меня дела, но я с нетерпением жду нашей вечерней встречи. У меня для тебя подарок. Я решил преподнести его так же, как и браслет», — было написано почерком Эруана. Я с любопытством потянулась к коробочке, Фьор встрепенулся и тоже вытянул шею, чтобы рассмотреть, что же там такое интересное. «Ох, не может быть!» У меня перехватило дыхание при виде полыхающих алым камней. Чуть перевернула, и вот они уже насыщенного синего цвета поражают своей глубиной. Еще один наклон, поверхность камней ловит солнечный свет и разгорается алым. Невероятно, целое колье из белого сердолина с восхитительными аланитами, крупными и мелкими, а главное, колье идеально подходит к браслету. Теперь у меня уже комплект. Комплект, который стоит состояние. Если все-таки сбегу и продам, смогу безбедно жить долгие годы, хотя скорее мне предпочтут свернуть шею, чем платить за такие невероятные драгоценности. Но сбегать я не планирую. Если только Эруан сам не попросит уйти, когда сочтет, что я слишком опасна из-за связи с орденом. Раах изумленно курлыкнул. «Да, это подарок Эруана. Смотри, какая красота. Под цвет моих глаз и магии Эруана. Как будто это колье связывает нас». Я мечтательно вздохнула и спрятала подарок в коробочку. До вечера пусть полежит в одном из ящичков туалетного столика. На занятии сегодня снова не было Тиана. Я на всякий случай оставила Фьора на защищенные территории, предварительно покормив его своей магией. Малыш с удовольствием ел, пока не насытился, а магия меня прекрасно слушалась, чутко отзываясь на любые пожелания. Мне уже удается придавать ей почти любые формы. «Защитника с собой не взяла?» Даррен приподнял бровь. «Защитник у меня прекрасный, но он еще малыш. Иногда, наоборот, мне необходимо его защищать». Даррен ответил проницательным взглядом. «Ты ведь догадалась, что я помог Шеймлу?» «Догадалась». Я спокойно кивнула, хотя при упоминании о принце внутри сделалось неприятно. Подставу мне, конечно, устроили мерзкую, но это императорский дворец, чего еще ожидать? Легко здесь точно не будет. Но Эруану не рассказала. Я попросила Эруана, чтобы он сам проверил улики, а не поручал это тебе. Разумно. И все же ты не стала настаивать на том, что я тоже виноват. Почему? А почему, собственно? Я ведь не такая блаженная идиотка, чтобы всем прощать, когда мне делают гадости. Нет. «Дело здесь не в доброте и отнюдь не во всепрощении». «Потому что я привыкла давать людям шанс», — сказала многозначительно. «Потому что понимаю, каждому из нас важно, чтобы его близкие ладили между собой». Больше мы с Дарреном об этом не говорили, общались только по делу, но я очень надеялась, что он обдумает мои слова. Если не перетянуть Даррена на свою сторону, тяжко придется играть сразу против двоих, ведь и Шеймл еще объявится, и трудно предсказать, насколько сильно он будет жаждать реванша. Судя по виду Даррена, он действительно задумался. На сегодняшнем занятии удалось достигнуть впечатляющих результатов. Я, наконец, расслабилась и больше не волновалась из-за мысли, что храню от Эруана страшную тайну. Как отреагирует, не отправит ли в темницу... А когда беспокойство покинуло, появилось много места для новых чувств и новых открытий. После занятия читала. Наконец-то не о метках. Этот вопрос решила оставить более опытным магам, Эруану и Даррену. Если уж они до сих пор не научились снимать метки, то мне точно ловить пока нечего. Учиться магии, узнавать мир — вот мои задачи на ближайшее время. А еще осваиваться во дворце и дарить Эруану... Ну, скажем, приятные эмоции. И все же, несмотря на проблему с орденом, я чувствую себя намного свободнее. Главное, что Эруан знает и не прогоняет. Вдвоем мы обязательно справимся, тем более в распоряжении Эруана все императорские возможности, а это немало. К вечеру принялась готовиться. Заказала в гостиную вино, фрукты и ягоды, сама же сняла с себя всю одежду, даже нижнее белье, и надела комплект подаренных драгоценностей, колье и браслет. Волосы распустила, глаза чуть подкрасила, посмотрела в зеркало, по-моему, шикарно. Эруан должен оценить. И тут поймала заинтересованный взгляд Рааха, сделалось как-то неловко. С одной стороны, это что-то вроде... Ну, как когда кот смотрит на голую хозяйку. Ничего же страшного, просто животные. А с другой стороны, в том и проблема, что не просто животные. Раах намного умнее, причем насколько, еще неизвестно, а я тут голая перед ним расхаживаю. «И чего ты так внимательно смотришь?» — фыркнула я. «Нравится?» Фьор повернул голову на бок, продолжая рассматривать меня. «Бррр! Люди бывают голыми, это нормально. Голые люди встречают одетых людей, своих близких, когда хотят их порадовать. Тьфу, какой-то бред несу!» В дверь постучали, причем я уже научилась отличать стук Эруана от стука служанок и возможных гостей, того же Даррена, к примеру. Я присела на диванчик, раскинув руки вдоль спинки и соблазнительно прогнувшись в пояснице. «Эруан, ты один?» «Один», — раздалось недоуменное. «Тогда заходи», — промурлыкала я. Эруан застыл на пороге потрясенно и вместе с тем жадно рассматривая мое обнаженное тело. Я поднялась и медленно направилась к нему, предоставляя прекрасную возможность полюбоваться мной в подаренном комплекте драгоценностей. «Ты ждешь еще кого-то?» «Что?» — поразился Эруан. «Дверь до сих пор не закрыл. Должен прийти еще кто-то?» Эруан аж в лице изменился, впечатлившись, видимо, картиной. «Вот я голая, а вот кто-то заходит в комнату и видит меня в таком виде». Я усмехнулась и прильнула к нему, всем своим телом ощущая грубоватую ткань жакета и брюк. Глаза Эруана расширились, он захлопнул дверь, обхватил меня за талию и впился в губы поцелуем. Вышло очень горячо, но, вспомнив, что программа только начинается, я отстранилась. «Вина? Может быть, фруктов?» — предложила с соблазнительной улыбкой. «Из твоих рук что угодно», — выдохнул император, позволяя увлечь себя вглубь комнаты, к столику, накрытому угощениями. Слова Эруана прозвучали весьма странно для императора, который не должен доверять кому попало и есть что попало. Мне польстило. Я усадила Эруана на диван, чуть поразмыслив, устроилась рядом, потому как если я голая сяду ему на колени, мы быстро перейдем к самому главному. «Как прошел день?» — полюбопытствовала я, разливая вино по бокалам и подавая Эруану фужер. «Отвратительно». Император помрачнел, вспоминая что-то очень неприятное. «Но...» Он тут же улыбнулся. «Завершение дня обещает быть потрясающим». «Уж я постараюсь», — заверила с улыбкой. Я уловила в глазах Эруана напряжение. Похоже, не прогадала с вариантом «встретить его голой». Императору не помешает расслабиться в хорошей компании и за приятным занятием. Я оторвала ягодку винограда и отправила Эруану в рот. Император умудрился при этом лизнуть мои пальцы и снова поймал меня за талию, прижимая к себе. «Не так быстро». Я приложила пальчик к его губам и отстранилась. Удерживать не стал. «Для начала я тебя покормлю». Сначала я скормила Эруану веточку винограда, потом мы принялись за персики. Я разделила плод пополам, по рукам побежал сладкий сок. Кажется, Эруану даже больше понравилась не ароматная мякоть, а именно сок, который он с наслаждением слизывал с моей кожи. Я все-таки перебралась к нему на колени, уселась, устроив ноги по бокам его бедер, к императору лицом. Периодически отклонялась назад, чтобы взять еще что-нибудь со стола, и возвращалась, чтобы прижаться обнаженной грудью к шероховатой ткани жакета. Надолго нас, конечно, не хватило, ни меня, ни Эруана. Внизу живота разгорался пожар от чувства, как мы близко друг к другу, как возбужден император, и от ощущения собственной наготы. Ткань его одежды, которой касалась моя кожа, усиливала остроту ощущений. Эруан сомкнул руки у меня на талии и припал губами к груди. Я выгнулась, тихонько застонав, невыносимо горячо. Горсть черники лопнула у меня в руках. Часть ягодок рассыпалась по полу, какие-то выпустили сок, растекаясь по ладони и запястью. Эруан приподнялся, опрокидывая меня на диван. С жакетом расправился быстро, с рубашкой чуть замешкал, так что я, чуть заскучав, принялась слизывать сок с пальчиков. В глазах императора разгорелся пожар. Он навис надо мной, впиваясь в губы жарким неистовым поцелуем, а я провела рукой по его плечам и по груди, вырисовывая черничные разводы, чтобы потом их слизывать, пока император будет справляться с брюками. «Проклятый Раах! Когда он уже прекратит пялиться?» — выругался Эруан, причем прозвучало так обвинительно, будто в вуайеристских наклонностях Фьора виновата именно я. Я скосила глаза, и правда, смотрит на нас. Неловко немного. «Пойдем к тебе в спальню, закроешь дверь на замок». Долго упрашивать не пришлось. Эруан тут же подхватил меня на руки и отнес к себе в спальню, закрыв дверь на замок. Но когда, положив меня на кровать, Эруан продолжил покрывать мою кожу поцелуями, вспомнилось кое-что еще. «Эруан, что там с тайными ходами? Ты так и не ответил по поводу тайных ходов в твою спальню». «Тебе не о чем беспокоиться. К себе в спальню через тайный ход могу попасть только я. У Даррена есть определенные привилегии, но даже он не может переместиться сюда. А то я уж представила, Эруан, у нас чрезвычайная ситуация. О, вы заняты? Третьим возьмете?» И укоризненный взгляд Раха до кучи. «Четвертым, между прочим, только четвертым». Ох, что-то не о том думаю, совсем не о том. Впрочем, Эруан быстро исправил ситуацию. Вскоре уже никакие мысли не отвлекали. Все пространство заполонило собой удовольствие. Эруан отпустил напряжение, трансформировал его в страсть и неожиданную нежность. Он был внимателен и чуток, стараясь сделать для меня как можно лучше. Я тоже постаралась, с любопытством изучая предпочтения императора. Это так поразительно походило на занятие любовью, не просто сексом. А потом, обнявшись, мы лежали в его постели и говорили о чем-то отвлеченном. Я так и заснула в спальне Эруана. Он не стал прогонять, несмотря на то, что в этот раз с моей спальней было все в порядке. По крайней мере, хочется верить, что Фьор не спалит ее в отместку за то, что оставили бедолагу одного. Мне приснился странный сон. Особенно учитывая, что спала я в постели императора, а уж после бурного вечера должна была видеть нечто совершенно иное, более сексуальное и притягательное, а не этого потрепанного мужчину в рваной одежде, исполосованная, как будто чьими-то когтями ткань пропиталась кровью и потяжелела. Незнакомый мужчина передвигался с трудом, а в руках он держал вполне знакомое яйцо. Яйцо темного Рааха. «Проклятье! Эта горная тварь хорошо меня потрепала!» — сквозь зубы бормотал он. Дыхание вырывалось хрипами. С каждым шагом мужчина шатался все сильнее, того и гляди лишится сознания. «Все потерял. Еду, лекарства. И не переместиться с проклятой ношей. Полежи пока здесь». Он неожиданно наклонился и устроил яйцо за валуном. На пальце сверкнула красная искра. Кольцо! Да и валун подозрительно знакомый. «Скоро вернусь». Мужчина исчез в клубах тьмы, а вскоре за валуном появилась пара. Я с изумлением узнала себя в объятиях императора. Открыла глаза, осмотрелась, встретилась взглядом с Раахом. Тот, не мигая, смотрел на меня, внимательно так, проникновенно. «Это ты показал мне сон? Твои воспоминания?» Хорошо, что я сидела, потому что в голове Да-да, именно в голове, а не в пространстве вокруг, раздался мягкий бархатистый голос. «Да, мои воспоминания». Я вытаращила глаза, снова осмотрелась, с подозрением уставилась на Рааха. «Ты? Это ты со мной разговариваешь?» «Да. Не узнала?» Раах все так же внимательно смотрел на меня. Я опрокинулась на спину. «Обалдеть!» «Ничего особенного», — откликнулся Фьор. «Честно говоря, я больше не могла думать о нем как о малыше. Голос-то взрослый. Господи, что происходит? Этот мир окончательно сошел с ума, или я рехнулась в этом мире?» «Ты еще и мысли читаешь?» «Читаю. Только твои». «Почему только мои?» — спросила вслух. Мысленный разговор казался совсем уж сюрреалистичным, хотя от понимания, что я говорю вслух, а вот Фьор отвечает мысленно, легче не стало. Мозг начал вскипать. «Потому что я выбрал тебя». «В качестве кого?» «В качестве своей спутницы. Я твой спутник, ты моя спутница». От количества вопросов я схватилась за голову, но смотрела в потолок. Просто ну никак не вязался этот мягкий бархатистый голос с птицей Раахом, с птенцом. «Но ты — темный Раах, а я — светлый маг. Интересно, а насколько он разумен? Ну, то есть, сколько вообще он способен понять в человеческом поведении, в моих словах?» Раах издал странный звук, похожий на стрекот, а вот в моей голове отчетливо прозвучало что-то вроде фырканья. Выбор был не особо широк. «Ага, значит, еще и юмором не обделен». Я упорно не смотрела на Рааха, а когда он свесил голову над моим лицом, чтобы заглянуть в глаза, зажмурилась. «И все же почему я? Тебе не понравилась темная магия Эруана?» «Темная магия. Хм. Еще один смешок. Ты верно подметила. Он уникален». «В каком смысле?» «Магия крови не сочетается с магией тьмы. Обычно. Но твой Эруан обладает магией крови и магией тьмы. Одновременно». Кажется, я куда-то провалилась. Меня накрыло осознанием. Эруан прекрасно управляется с магией тьмы, которую он черпает из артефактов. Но насколько это возможно, владеть магией тьмы на таком уровне, на самом деле ею не обладая? А когда экранировали метку, Эруан попросил закрыть глаза. И Даррен заверил, что все заполонит его тьма, поэтому я ничего не увижу. Не увижу, как уникальный Эруан использует магию тьмы. О боже, вот так императорский секрет. И я совсем не в обиде за то, что Эруан скрывает, правильно делает, тем более теперь, когда знает, что у меня связи с орденом, мне лучше вообще ничего важного о нем не знать. Я застонала. «Зачем ты мне рассказал?» «Потому что ты моя спутница. Ты должна знать». «Ладно, хорошо». Я перевернулась на бок, подложила руку под голову и все-таки посмотрела на Рааха. «Ты объяснишь, что происходит? Это нормально для таких, как ты, разговаривать мысленно? И почему у тебя такой взрослый голос? Ты не малыш?» Я запнулась. Фьор насмешливо фыркнул. «Птенец я. Молодой Раах. Еще расту. Но наша привязка завершилась, когда ты накормила меня своей магией. Развитие пошло быстрее, поэтому я могу с тобой говорить». «Почему все же я?» «Ты мне понравилась?» Исчерпывающий ответ. Надо признать, это приятно. И стоит заметить, Раах говорит очень осмысленно. «Очень». И тут до меня кое-что дошло. «Ты смотрел на меня голую и наблюдал, как мы с Эруаном занимаемся сексом!» — потрясенно выпалила я. В дверь постучали. «Леди, я принесла вам завтрак. Оставить в гостиной?» Интересно, она слышала, что я тут кричу? Наверное, нет. Звукоизоляция все же. Причем работает подозрительно странно. «Я тебе это еще припомню!» Я погрозила Рааху пальцем и уже громче сказала: «Да, оставьте в гостиной!» Похоже, магия изолирует посторонние звуки, она же передает приказы служанкам, иначе у меня попросту нет объяснений. «Ты права. Дело в особенной магии», — подтвердил Раах. «Тьфу!» Я вскочила с кровати и натянула на себя одеяло. «Больше ни за что не буду вышагивать голой перед не в меру умным Раахом». «А с голосом у тебя что?» — напомнила вопрос. «Это мысленный голос. Он такой, потому что я его выбрал. Тебе хочется, чтобы я пищал, как ребеночек?» «Боже упаси!» — пробормотала я и отправилась к себе в спальню, потом в ванную. «Мне нужно подумать». Фьор хотел отправиться за мной, но я захлопнула дверь у него перед носом, и купаться вместе с ним больше не буду. «Почему?» — раздалось недоуменное у меня в голове, все тем же взрослым, очень приятным мужским голосом. «А если Эруан узнает, он точно придушит Рааха. Ты действительно не понимаешь или издеваешься?» «Не понимаю. Не издеваюсь». Но, слава богу, кажется, Раах понимает не все человеческое, а иначе это могло бы и напугать. Люди показывают себя голыми только перед очень близкими людьми. Но ты моя спутница. Мы близки? Женщина раздевается только перед своим мужчиной, отрезала я. Отлепившись от двери, прошла в ванную и включила воду. Мне нужно подумать и осмыслить все происходящее. А я люблю купаться. Ну, конечно, шум воды не может заглушить голос, звучащий у меня в голове. «У тебя есть целый пруд!» — откликнулась мысленно я. Кричать не хотелось, тем более Раах все равно услышит, а говорить шепотом и получать ответы из-за закрытой двери уже слишком. «В пруду нет тебя. Пойдешь со мной в пруд?» «Я не хочу с тобой купаться!» Я сбросила с себя одеяло и забралась в воду. «Ты растекаешься тьмой. Это крайне странно выглядит». «Это безвредно. Я не смогу тебе навредить. И не стану». «Ну, впусти». «Фьор, подожди. Мне нужно подумать. Дай побыть одной. Потом вся ванная в твоем распоряжении». «Ну, впусти». Голос прозвучал на удивление гнусаво и уже совсем не так приятно. Я принялась мыться, игнорируя Рааха. Нужно подумать, все осмыслить. А Эруану придется рассказать. У меня от него секретов теперь нет, тем более Раах — это у нас птиц имперской важности. Эруан должен знать. «Ну, пусти!» — гнусавил Фьор, а мне хотелось постучаться головой о плитку ванны. «Ты дашь мне побыть одной? Я могу как-то оградить свои мысли от твоих и не слышать твои?» «Сможешь, но не сейчас». «Не сейчас», — опять бархатистый голос. «Такой мягкий, такой приятный, и как запищит детским голоском. Ну, впусти!» Я схватилась за голову и ушла под воду. Фьор с грохотом начал ломиться в дверь. «Со мной все в порядке!» Я вынырнула. «Но раздеваться перед тобой больше не буду. Ты дождешься, когда я искупаюсь, оденусь и выйду. Понял меня?» Малыш затих. Тьфу, какой он малыш! Катастрофа ходячая со взрослым мужским голосом, когда не издевается. И тут до меня дошло еще кое-что. «Ты чувствуешь, когда я в опасности? Понял, что под водой? Или увидел это по моим мыслям?» «Это не было настоящей опасностью. Настоящую я почувствую. Воду увидел в твоих мыслях. Со временем ты научишься их закрывать и отправлять только те, которые предназначаются мне». Раах расщедрился на пояснение и, наконец-то, затих. «Итак, Фьор разумен. Я, конечно, догадывалась, но чтобы настолько? Это же полнейший шок. Фьор не просто разумен, он вполне по-человечески умеет разговаривать». Жуткая догадка пронзила мысли. «Фьор!» — тихонько позвала. «А менять облик на человеческий ты не умеешь?» «Нет», — фыркнул Раах. «Я же не феникс, чтобы крылатым человеком расхаживать». «А, хорошо. Теперь отвлекись на что-нибудь, пожалуйста. Я еще немного подумаю». Фьор знает о фениксах. Возможно, даже поделится информацией. Возможно. Однако, зная его упрямый характер, не факт. А еще его пытался похитить орденец. Я узнала кольцо. Выходит, ордену зачем-то понадобился Раах. Вероятно, это может быть связано с таинственными фениксами, о которых почти никто ничего не знает, и которых по какой-то причине ищет Эруан. Мне не хотелось в это лезть. Эруан — император, он определенно лучше меня разбирается в реалиях мира, в интригах и прочих политических хитростях, но, похоже, каким-то невероятным образом я оказалась впутана еще и в дела фениксов. Искупавшись, надела халат и вернулась в комнату. «Пожалуйста, не подглядывай, пока буду переодеваться. Можешь даже поплескаться в ванне». Как ни странно, Рааха не стал отказывать себе в этом удовольствии. Не зря я набрала для него чистую воду, зато смогла спокойно одеться и привести себя в порядок. Встретились мы с Раахом за завтраком. Я накормила его магией и сама принялась за ароматную яичницу с травами и овощами. Запивала любимым чаем императора. С некоторых пор он и мне нравится больше всех. Любопытное совпадение. Такое милое, если задуматься. «Значит, ты видел своего похитителя», — констатировала я. И тут же удивилась. «А как, кстати? Ты в яйце сидел?» Мой разум был уже полностью сформирован. Раахи прекрасно чувствуют малейшие колебания магического фона. На магическом фоне отражается все происходящее. Я не видел глазами, но чувствовал. Похищение подтолкнуло меня в развитии. Нужно было найти кого-то, кто меня защитит. «И ты выбрал меня», — с изумлением заключила я. «Да, ты мне понравилась», — повторил Раах. «А диссонанс из-за разницы магии не возникает?» «Нет». «Но почему?» «Пожалуй, если бы Фьор мог, он бы пожал плечами». «А что ты думаешь по поводу ордена, который решил похитить тебя?» И снова смотрит на меня, не мигая. Отвечать не спешит. Наконец, мысленный голос, тот, который бархатистый и очень мне нравится, произнес: «Ты не понимаешь. Я молодой Раах, а не всезнающий пророк. Полноценная осознанность появилась около недели назад. До этого я видел образы, слышал разговоры, но в полной мере ничего не понимал. Я только вылупился и не могу знать об этом мире все. Мне предстоит познать его вместе с тобой, Стася». «Хорошо». Мне потребовалось время, чтобы осознать сказанное Раахом. «А как ты относишься к тому, что мне придется обо всем рассказать Эруану?» Некоторое время Раах молчал. Я уже начала нервничать, когда он ответил: «Ты выбрала его своей парой. Ты доверяешь ему. Я не стану препятствовать». И вот тут мне сделалось нехорошо. Я ведь, по сути, не имею понятия, как Эруан собирается поступить с Раахом. Да, он говорил, что не намерен ему навредить, говорил, что передаст фениксам в самый подходящий для этого момент. «Нас нельзя разлучать. Я не уйду к фениксам», — заявил Фьор, без труда прочитав мои мысли. Осталось донести эту истину до Эруана, однако я не собираюсь юлить, скажу как есть. Время тайн уже в прошлом. «Пойдешь со мной на занятие?» — спросила я Рааха, закончив с завтраком. «Пойду. Понаблюдаю. Только сильно много в мою сторону не думай, чтобы не отвлекалась, иначе Даррен может заподозрить, а ему, до того, как расскажу Эруану, знать о твоих способностях не стоит». «Хорошо», — согласился Раах. «Мне не нравится Даррен». «Почему?» — я заинтересовалась. «Потому что он обижает тебя». «Да чего же мило, и до чего все происходящее странно». «А, кстати, почему ты тогда такой переполох устроил? Почему убежал от меня после тренировки?» «Не люблю ограничения», — гордо заявил Фьор. Я притормозила. «Ну-ка, скажи, ты не обязан постоянно, везде и всегда ходить со мной? Или это, скажем, обязательные условия для твоего гармоничного развития?» Для гармоничного развития мне нужна твоя магия. Для спутника, естественно, находиться рядом, сопровождать, но везде и всегда не обязательно. Я выдохнула. По крайней мере, мы с Эруаном сможем уединяться. Фьор, пожалуйста, никогда больше не подглядывай, если мы с Эруаном... Я замялась, пытаясь подобрать слова, как бы объяснить это Рааху. «Гладите друг друга, лижете и трётесь», — предположил Фьор, вероятно, уловив картинку в моей голове. Я передернула плечами от такого описания. «Да, именно так». «Упс». «Прячься, рыжий парень не должен тебя увидеть», — скомандовала я мысленно, заметив Тиана в зале. Даррен тут же подлетел ко мне, но Раах вовремя нырнул обратно в коридор и скрылся за дверным проемом. Глаза темного мага недовольно сверкнули. «Леди Вивьена, вы совсем потеряли осторожность?» «Лорд Даррен, вы могли бы предупредить, учитывая, насколько это важно. Вы ведь не хотели в очередной раз меня подставить?» Он просверлил меня взглядом, явно мечтая испепелить. Наконец мотнул головой. «Нет, не хотел. Решил, что вам хватит ума не таскать за собой это неуправляемое существо. Тем более за очерченную мной границу. К слову, чтобы провести Рааха, мне потребовалось всего лишь взять его на руки. Во избежание неловких ситуаций, Фьору теперь дозволялось беспрепятственно пересекать магическую линию, когда он сидел у меня на руках. Я знаю дорогу, где посторонние почти никогда не появляются. А еще Фьор заверил меня, что будет беречь нашу тайну и сможет вовремя спрятаться, если кто появится рядом. Но об этом, конечно, я не могла сказать Даррену. Правда, все равно усомнилась. Может, и стоило оставить Рааха на защищенной территории. Но это стало гораздо сложнее с того момента, как он заговорил. «Мне вернуться?» — уточнил мысленно Фьор. «Можешь остаться», — также мысленно ответила я. «Только будь осторожен и никому не показывайся на глаза». «Вслух же сказала, могу отвезти его назад». «Уже не надо, я присмотрю за ним», — фыркнул Даррен, наконец впуская меня в зал. «Вивьена, давно не виделись!» — обрадовался Тиан. «Но я готов снова заниматься с тобой. И сегодня мы освоим пару любопытных элементов». Занятие прошло прекрасно. Чем дальше, тем лучше у меня получалось, а главное, с Дарреном общаться почти не пришлось, он присматривал за Раахом. Фьор, в свою очередь, присматривал за Дарреном. Почти не отвлекал, но пару раз я все же засмеялась. Пришлось сразу искать объяснение столь странному поведению. А что еще я могла сделать, если в моей голове вдруг раздавалось что-то вроде «Не надоело глазеть, маг? Все равно не дождешься от меня внимания». И... «У нас может быть только один тесный контакт между твоей задницей и моим клювом». От последнего замечания я споткнулась на ровном месте и запустила луч света прямо в потолок, а потом согнулась от хохота. «Вивьена, да что с тобой?» — поразился рыжий маг. «Прости, Тиан, просто вспомнила одну забавную историю». Даррен пристально на меня посмотрел. Фьор отправил мне в голову изображение задницы в темных брюках. Я икнула, старательно пытаясь не расхохотаться в очередной раз. «Фьор, пожалуйста, иначе больше с собой не возьму». «Все, прекращаю. Но он мне не нравится». «Да? Расскажешь историю?» — заинтересовался Тиан. «Ну, одна девочка в деревне рядом с нашим замком училась магии и запустила луч света своей тете в задницу. Хорошо, что это был безобидный луч света». «Никогда бы не подумал, что тебя может развеселить подобное». Тиан почесал лохматую макушку. «Ты плохо меня знаешь», — произнесла я зловеще. Правда, интонация была своеобразным посланием Рааху, чтобы уж точно больше не мешал. Фьор внял предупреждению, так что в остальном все на самом деле прошло хорошо. Тиан звал погулять, но я предложила завтра вместе пообедать, а сегодня поспешила к Рааху. Не буду больше брать с собой. На занятия точно нет. Фьор жалобно на меня посмотрел, так проникновенно. Тфу! «Пока не научишься себя вести», — мысленно припечатала я. Даррен поймал наши взгляды. «Ничего не хочешь мне объяснить?» «Тебе? Ничего», — заверила я, развернулась и зашагала прочь. Уже вслух позвала: «Фьор, за мной!» Раах решил больше не шалить и послушно последовал за мной. Даррен проводил нас задумчивым взглядом. Я ощутила это спиной, даже не оборачиваясь. Но ничего, сегодня вечером поведаю новости Руану, а уж он разберется, что, кому и в каком объеме рассказать. Эруан вернулся позднее обычного, уставший и мрачный. Ужин я заказала в свою гостиную, так что император ждал по-настоящему достойный выбор блюд на любой вкус. Готовят во дворце прекрасно, с этим не поспоришь. «Сложности?» — поинтересовалась я, раскладывая по тарелкам еду. «Слуг я пока отправила за дверь, решила сама поухаживать за Эруаном, тем более ему это нравится». «Да, можно так сказать. Сложности». Поморщился он, явно вспоминая о чем-то не очень приятном. «Не удивлюсь, если дело в ордене, но если Эруан ничего об этом не говорит, значит, меня напрямую это пока не затрагивает». «Предлагаю насыщенную программу на сегодняшний вечер», — заявила я, усаживаясь за стол. «Сначала мы вкусно поедим, потом поговорим, а потом очень хорошо проведем время». «Первый и третий пункт мне нравятся. Второй на сегодня обязателен?» «Увы, но да». Я вздохнула и принялась за еду, ничуть не смущаясь под внимательным взглядом императора.